Глава 30. Принцесса Тамара думает, что она одна. Осторожнее, Петр Брок. Руки можно схватить только руками. Тут он увидел в зеркале, что она открыла глаза. Принцесса тоже увидела в зеркале странное свое пробуждение и в замешательстве вглядывалась в серебряную гладь стекла. Она словно очнулась от тяжкого сна, растерянно посмотрела по сторонам, протерла глаза и окончательно смахнула сон, который хотела удержать. Белые подушки под голубым балдахином манят ее. Брок с напряженным вниманием наблюдает за ней, а она медленно, бездумно раздевается, считая, что в комнате, кроме нее и зеркала, никого нет. Что же делать? Нет, теперь уже себя не раскроешь. Поздно. Но я буду зорко охранять ее сон. Ведь она даже не догадывается, что под кроватью у нее лежит с кляпом во рту это чудовище, Очерген. А вдруг он начнется и вырвется на волю? Я должен остаться здесь, на страже. Он притулился в углу, стиснув зубы и затаив дыхание. И вдруг от безумной мысли у него потемнело в глазах. Розовая ленточка бежит по кружеву сладостным обещанием. Нет, гони ее прочь, эту мысль. Только приблизиться к ее устам. О, блаженство! Ее волосы, губы, глаза. Какой дивный цветок расцвел на стебле белой шеи. Лицо — это самое прекрасное, самое драгоценное, что есть у женщины. Ее глаза волнуют и влекут. Но вот она улыбается, становится еще краше, ибо ко всем оттенкам добавляется еще один, до сих пор спрятанный в бутоне, белоснежный, фарфоровый. Туфельки уже качаются на кончиках пальцев и падают. Сверкнули колени, икры, и тончайшие чулки, сброшенные змеиной кожей, легли на пол. Гладкое зеркало отражает прелестные руки принцессы и грудь, едва прикрытую пеной кружев. Затаив дыхание, Брок следит за этой шаловливой игрой. Принцесса потягивается с ленивой улыбкой в своем победном одиночестве. Словно она устала от долгого притворства и с наслаждением сбросила маску, чтобы дать отдохнуть лицу и опять ненадолго стать сама собой. Ласковый лепет, трепеща, точно мотылек, слетает с ее губ. «Я принцесса». «Нет, не принцесса». На холодной поверхности зеркала слова превращаются в туманное облачко. Она стирает его ладонью и смотрит на себя, будто впервые в жизни. Брок едва овладевает собой, кровь глухо стучит в висках. Но комок страха подступил к горлу. Как открыть принцессе свое присутствие? Ведь стоит вымолвить слово, и чудесное видение исчезнет. Ну да ничего. Петр Брок заготовил тысячи слов, которыми он засыплет, уговорит принцессу. И все же, не окажутся ли беспомощными все эти нежные слова, если она не увидит глаз, в которых можно утонуть, не ощутит человеческого тепла, в котором пульсирует горячая кровь? Принцесса подходит к постели, откидывает покрывало, разглаживает подушку. И вот уже в жаркой стобе падает на нее. Руки она кладет под голову, взор устремляет вверх, но, погруженная в свои мысли, не видит золотых звезд, вытканных на голубом балдахине. От этих мыслей пылает лицо, и голова идет кругом. Брок на носках, едва касаясь пушистого ковра, крадется к принцессе, склоняется над ней. Она смотрит на него огромными неподвижными глазами и все же не видит его. Мгновение... И его пылающие губы касаются ее влажного полуоткрытого рта. Как странно, ничто не дрогнуло на лице принцессы. Только взгляд сразу стал внимательным, острым, будто ее мысли вернулись из далекого-далека. Она протянула к нему руки, но на этот раз Брок успел ускользнуть. Когда опасность миновала, и разочарованные руки снова упали, он отважился на новый шаг. Прижался губами к ее шее. Принцесса лежит тихо, не шевелясь, как зачарованная. Даже дышать боится, чтобы не спугнуть дивный сон. Не забывай, Петр Брок, у принцессы тоже есть руки, и теперь тебе от них не ускользнуть. Вот твои волосы, твое лицо, а вот твои руки, к каждое прикосновение которых выдает тебя принцессе. И руки эти можно схватить руками.